Цеховик, книга 12, восходящая аврора, 1, я себе не верю, а тебе верю, внимание, эта история выдумана от начала до конца, все события, описанные в ней, являются плодом воображения, все персонажи и названия, упоминаемые в книге, вымышлены, любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям, 1, я себе не верю, а тебе верю, я стою на причале, опершись о поручни, теплый морской воздух треплет волосы, надувает ветровку и, смешиваясь с ароматом цветов, делает весь мир сладко-соленым. Майское солнце уже совсем низко, и от этого все вокруг окрашивается в янтарно-медовые тона. Белый теплоход отшвартовывается и медленно, переваливаясь с борта на борт, отходит от пристани, отправляясь на ночевку. В детстве я катался на таком же с мамой, в Анапе, и иногда видел дельфинов. Они выпрыгивали из воды, дурачились, будто радуясь очередному летнему вечеру. Я всматриваюсь в воду, пытаясь увидеть серые, блестящие спинки и острые плавники. Нет, никаких дельфинов. Ну, чё ты молчишь, бро? Нетерпеливо торопит меня Сеня Кабарда. Я торчу здесь с тобой, в натуре, как дуб в чистом поле. Запалит кто-нибудь. Нахер вообще на пирсе встречаться было? Лучше бы в тачке посидели. А что тебе сказать? Я тебя услышал. И чё? Хмурится он. Спасибо. Чё? Мне теперь подумать надо, как все устроить. Это точно Джимал? Да, при мне же было, сказал, растопыривает он пальцы. Чё мне делать-то теперь? Ничего нового, пожимаю я плечами. Пока, что делал, то и делай. Не кипишуй, Арсенчик. Будем на связи. И вот что, новая жизнь не за горами. Ты меня понял? Благодаря тебе, в том числе. Ну ладно, кивает он и, сплюнув через поручни в воду, уходит с причала, а я остаюсь и не отрываясь слежу за теплоходом, покидающим бухту. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Жалко, что песенка эта еще не написана. Поехали, Алик, наконец, говорю я. Витя, пошли, мы сходим на берег и забираемся в машину. Алик заводит двигатель, а я сижу, глядя в одну точку перед собой. Парни терпеливо ждут. Выйдя через некоторое время из задумчивости, я оглядываю их и командую. Едем к цвету. Солнце прячется и сразу же становится темно. Зажигаются фонари. Наша белая Волга катится по узкой улице между частных домов. Мы подруливаем к особняку из красного кирпича и останавливаемся перед железными воротами. Я протягиваю руку и дважды коротко жму на клаксон. В цельнометаллической калитке открывается окошко и в него выглядывает рожа часового, как в тюремной камере. Внимательно рассмотрев нас, он закрывает свою форточку и идет открывать ворота. Мы заезжаем во двор, и ворота за нами тут же закрываются. По двору ходят вооруженные часовые, как-никак военное положение. Всех посетителей здесь обыскивают, ко мне, правда, и ребятам моим это не относится. Горит фонарь, пахнет дымком, в беседке жарит шашлык. Без солнца становится прохладно. Здорово, орлы. Приветствую я честную компанию и поднимаюсь по ступеням крыльца. Дверь не заперта, и мы заходим внутрь. «Паша!» — кричу я с порога. «Ты дома?» «Дома, дома!» — отвечает Цвет, выглядывая из комнаты. «А, это ты!» «Здорово!» «Хавать будешь?» «У меня шашлык сегодня высший вообще!» «Я прохожу!» «Нет, спасибо!» «Мы с парнями поужинали недавно!» «Да давай!» «Чё ты?» «Садись к столу!» «Я присаживаюсь!» «Ну, что решил?» «Да чего решать-то?» Вмиг делается раздраженным Цвет. «И так все ясно!» «Завтра поедем и поставим раком этих уродов!» «Ты сам что ли поедешь?» – спрашиваю я, не сдерживая недовольства. «Ну, Ахли, ты же своих морпехов не даешь. Придется самому порядок в доме наводить. Тьфу, я поднимаюсь. Сдались тебе эти несколько дурачков. Хотят игле платить, а не тебе, твою дивизию. Нахер они тебе нужны? Рынок этот вообще? Что с тобой случилось? Ты чего так закусил-то? Ты не этих дурачков себе должен подчинить, а иглу. Иглу на... Подчинить я его завалю к херам. Это да, соглашаюсь я. Иглу нужно охладить, до температуры трупа. Правда, у тебя пока не получилось, или что? Да, не получилось, зло отвечает Цвет. Ну, сам попробуй, а то приехал начальник. Бя, только метлой мести и можешь. Я тебе не начальник, но кто-то должен же тебе правду говорить. Ты зациклился на мелочах. Тебе весь край надо осваивать, а ты тут с фарцовщиками с рынка сражаешься. Сам-то себя послушай. На мелочах, все с мелочей и начинается. Если такую херню на тормозах спускать, никакого уважения не будет. Да елки-палки, вот эта хрень не твоего уровня вообще. Пошли шныря какого-нибудь, пусть разберется, что ты носишься с этим рынком. Поставь человека на сбор и дай ему небольшую бригаду. Небольшую, большую надо. Сезон начинается, тут сейчас знаешь сколько точек будет. Шашлыки, квас, пиво, сувениры. На одном этом целое состояние можно сделать. С этим поаккуратнее, как раз. Это тема Беллы, нам ее не нужно из друзей в статус врагов переводить. Это я с ней обсужу, но блин, Цвет, ты должен не торговцев подчинять, а воров. На тебя должны воры работать, как у тебя в Красноярске, Новосибе, в других местах. Тебе с авторитетами нужно. Поучи меня еще, Баклан, в натуре. Взрывается он. Я тебя не учу, я от тебя требую, чтобы ты мозги включил. Завожусь и я. Че за херня? Давай решим, какие условия местным. Че ты делаешь, требуешь на ты че, бро, качать приехал? В общем, дискуссия становится жаркой, стремительно переходя в разряд «сам дурак», и мы орем, как два идиота. Алекс с озабоченным лицом время от времени заглядывает в комнату, но ничего не предпринимает, естественно. «Ну давай», — щерится Цвет, расставив руки в стороны и выпитив пузо. «Может, ты еще ударишь меня? Давай, ударь. Че, ты ж начальник, да?» Повисает пауза. «Ладно, наконец, говорю я, давай свой шашлык уже». Он немного подвисает, перестраиваясь на другую тему, но справляется быстро. «Присаживайся, чё?» – показывает он на стул. «Я тебе сразу сказал, пожрать надо, а то вон злой как собака». Цвет качает головой, наклоняется и ерошит мне волосы, а потом подходит к окну, открывает и кричит. «Эй, удав, чё там, есть ещё шашлык, давай сюда». Утром с группой парней и Столяном мы едем на рынок, поспеваем как раз вовремя. Цвет вершит расправу, его пацанчики лупят какого-то прощелыгу и тупо забирают товар, джинсы вроде и какое-то еще шматье. Он стоит рядом и гневно втирает потерпевшему свою ахинею. Мы с Толяном переглядываемся и качаем головами. Капец, кукуха того, отлетела, кажется. Понаблюдав за развлечениями Цвета, отправляюсь в трест ресторанов. Сегодня суббота, и посетителей нет. На вахте меня ждут, так что прохожу я прямо в кабинет. Обычное казенное помещение с пожелтевшим от времени портретом Ленина. Не удивлюсь, если его здесь еще в 17-м году повесили. «Егор, привет!» – приветствует меня Белла. «Проходи. Спасибо, что пришел. Я тут с Сергеем Федоровичем разговаривала. Это она про Медунова. Я с ним, как раз, хочу встретиться в ближайшее время», – киваю я. «Не собирается он приезжать. Не слышала? Приедет на днях, Шалаева привезет. Это новый председатель ВЦСПС. Я ему сказала, что увижу тебя сегодня. Привет тебе передает. Спасибо за привет», улыбаюсь я. Эх, с Шалаевым этим у него времени на встречу не найдется, наверное, не знаю. Он спрашивал, как обстановка, как дела у тебя, ну, в смысле здесь, в Геленджике. Ага, киваю я. А я и не знала, что ответить, всплескивает она руками и встревоженно на меня смотрит. «Белла, ему ничего не надо отвечать, он же к нашим с тобой делам отношения не имеет, правда? А тебе я скажу, что к сезону мы подходим уверенно и твердо. Наладим сотрудничество не в плане ты, мне, я, тебе, а в плане совместного получения и приумножения прибыли. Поверь, будет здорово». «Егор», мнется она, не зная, как сказать, «меня беспокоит, что твои ребята хулиганят». «Что именно?» «Хмурюсь я». «Ну, по мелочи, конечно, и дело-то не в деньгах, хотя в них тоже, но должен быть порядок какой-то. Понимаешь, нельзя, чтобы каждый крепкий парень приходил в кафе и требовал денег за охрану». «Какую охрану? О чем речь вообще? Какое кафе? Да было бы что серьезное, а то морячка, небольшая шашлычная, ерунда какая-то. Просто если не обращать внимания на мелочи, можно и больших вещей лишиться, самых главных, понимаешь? Поэтому я не могу это так оставить. Поверь, у меня есть возможности решить проблему быстро и бесповоротно, но я не хочу портить наши отношения». «А кто именно наехал? Откуда мне знать? Там их несколько было, сказали, что от Цвета». «Ладно, Белла, не беспокойся, я этот вопрос решу. Цвет, это не я, у него своя епархия, но я решу, обещаю. Мы обсуждаем еще некоторые вопросы и я уезжаю. Еду в дом дяди Гены, там у меня трудятся строители, бригада из русинов. Приехали из Закарпатья строить наш коттеджный поселок в Голубой бухте, а заодно в родительских владениях кое-что подшаманить. Спасибо Белле, это она нашла. Во-первых, руки у ребят золотые, а, во-вторых, материалы качественные и импортные. плитка, обои, сантехника. Все решаю через них, безо всякой головной боли. Скударнов в Москве познакомил меня с доктором Перкелем из Вниводгя, и тот с коллегами в качестве шабашки взялся разработать систему индивидуальной канализации и биоочистки. Дом родителей подключен к городской канализации, а вот у Гены обычная выгребная яма со скворечником. Ну, и у меня там, на краю города, ничего такого в помине нет, и еще даже с водой вопрос не до конца решен. Временно приходится завозить цистерну. Пока никто из наших не переехал, нужно сделать ремонт, чтобы все по последнему слову техники, ну и удобства тоже. Геннадию, может быть, это дело до фонаря, а вот молодой спутнице жизни хочется красоты и удобств. Вспомнив о спутнице жизни, я вздыхаю. Перкель, как раз, приехал на монтажные работы и сейчас руководит заливкой бетона. Всеволод Арнольдович, здравствуйте, приветствую его я. Как тут дела? Отлично, отлично, Егор. Радостно улыбается он и смотрит на меня большими, по коровьему добрыми глазами из-за толстых линз очков. Идем с опережением графика и качеством работ, я очень доволен. Я вот только спросить хотел. Он понижает голос и оборачивается в сторону соседнего дома. Тут сосед приходил, спрашивал, можно ли ему такую штуку устроить. Тут к городской-то трубе просто так не подключиться. Мы в дом-то его не пускали, но про сооружение я, признаюсь, рассказал. Так что вы думаете, можно ему тоже сделать такой септик? Я, разумеется, с вами поделюсь, как с главным вкладчиком в наш проект. Сделайте, Всеволод Арнольдович, и не забудьте все запатентовать, или как там у вас это называется, распредложение оформить. Вы думаете, конечно, а с соседом договоритесь, что будете вести наблюдение за объектом. Думаю, это пригодится для подготовки оборудования к серийному производству. Когда-нибудь мы с вами откроем предприятие по выпуску таких вот штуковин. А вы шутник и мечтатель, смеется Перкель. В доме, купленном под штаб моей армии, тоже идут кое-какие конструктивные изменения внутри металлического гаража. Работы по оборудованию смотровой ямы, как обычно, секретные, и то, что строительная бригада не из местных, большой плюс. К тому же строители ни с кем не пересекаются, живут уединенно, водку не пьют, отправляют свой культ, никого не трогают. Я сейчас проживаю как раз в штабе. Бойцы стройкой особо не интересуются, да их там и не так много бывает. Толян, естественно, в курсе происходящего. У него в штабе есть свой кабинет, хотя кабинет у него и в ДСАФ имеется, официальный. После стройки еду в казино к Джема. Он тоже сейчас в Геленджике. Все оборудование пришло, хотя и с задержкой, но ничего, запуститься нам недолго. Через пару дней подъедет Бакс и будет здесь работу ставить, а Лида останется одна на трех московских точках. В ближайшие планы входит поездка в Питер. Вот уж где точно нужно обустраивать свои базы. Факел там уже разворачивается, но пока только в легальном статусе. Джема на месте не оказывается, зато я встречаю Цвета. Он в приподнятом настроении, выглядит довольным. Здорово, бро, усмехается он. Чего ты смотался-то? Там самое веселье началось. Троих чмошников отметелили. А мент, капец, вообще. Он прерывается и начинает ржать. Он, короче, сначала возбудился, наряд вызвал, а потом, как я ему лавы на карман дал и мешок джинсы паленый, он сразу такой, типа, совсем распоясались фарцовщики, но от народного гнева вам не уйти. Спасибо, товарищи, за помощь. Их, короче, скрутили и повезли в отделение. Бя, дебилы, в натуре. Чё не смеешься? Не смешно, что ли? Ага, киваю я. Смешно, обхохочешься. Отжимал где? Не знаю, качает головой Цвет. Поехали, мидий поедим с белым вином. Эстет, бляха, удивляюсь я. Да, а чё? Поехали. Ну, давай. Все равно надо с тобой перетереть тему одну. Ой, только давай ты мне мозг клевать не будешь, делает он кислую мину. Ну, посмотрим. Слушай, говорю я, когда мы садимся в машину, этот регион можно назвать Клондайком. Здесь бабло, считай, прямо на дороге валяется. Ну, прищуривается Цвет. Желающих потратить капец сколько. Так, так, хмурится он, догадываясь, куда я клоню. Но ведь тут и желающих поживиться немало. Ты чего со мной, как с умственно отсталым говоришь? Недовольно заявляет он. Я же сказал, без мозгоклюйства. Ладно, говорю просто и открыто. У нас планируется общий бизнес с Белой. У вас, морщится он. А я при чем? При том, что ты тоже в доле, отвечаю я, и по сбыту, и по производству. Ну, отлично, значит, нужно назвать четко эту долю. Обсудим все, не волнуйся. Но если Белла наш партнер, Какого хера ты ее людей на уши ставишь? Чё? Шашлычная морячка. А, ну, мы туда и едем сейчас. Будет нашей точкой. Нет, качаю я головой. Наши точки казино, а это точка белый. Вообще весь общепит, все лоточники, продавцы кваса, пиво и вообще вся пищевка. Компренди, это все ее. Или ты хочешь, чтобы она на нас мусоров натравила? Лучше бы не нужно, потому что Чурбанов тебе здесь не особо поможет. Здесь отдельное царство, и нервов мы потратим, и бабла столько, что никакие морячки не отобьют. Втыкаешь? Ты сам не втыкаешь. Если не мы, то игла придет и наложит лапу. Значит, защити ее от иглы. Пожимаю я плечами. Почему ты его не вальнул еще? Я не понял. Вальнул, ну, попробуй, злится он. Хитрый он сучонок. Залег на дно, не могу выковырить. Сам только не подставляйся. Ходишь по рынкам, херней страдаешь. Усили охрану. Хочешь, дам тебе крутых пацанов? Он задумывается. Ладно, с фарцой прикололся, конечно. Но это, чтобы у иглы жопа горела. Чтоб он чувствовал, что здесь везде я. Хочу, чтоб он куда ни ступил, везде огонь вспыхивал. Понимаешь? Воя сиреной, нас обгоняет красный пожарный зилок. О, видишь, хмыкает свет, уже горит. Слушай, да хрен с ними. Форца, конечно, важная статья расходов, но поставь человека на них и все. Тем более, сейчас они бояться будут. Ну, видишь, польза есть от сегодняшней экзекуции. У нас же два цеха запускается под ширпотреб. Алкашка пойдет. Джема обещал в Абхазии заводик спиртовой пробить. У меня там есть кое-какие пацанчики в Гаграх. Казино опять же. И надо Сочи развивать. Там у нас такой поддержки нет. Значит, аккуратно заходить надо. Все побережье охватывать. На Крым двигаться. Людей привлекать, чтобы они видели, что под цветом тепло, сытно и стабильно. Ты им отцом родным стань. Дел не в проворот, а ты прикалываешься. Бя, да задрал ты уже, бро. Смени пластинку. Я думаю, надо с Женей старым потолковать. Согласен, надо все под него затачивать. А остальные пусть или с ним договариваются, или идут лесом. Ты как, тоже об этом думаю, кивает Свет. Да только это мое дело, а не твое. Ну да, твое, а что, мы по-братски не можем что ли посовещаться? Брат, ты же мне в сынки годишься, подначивает он. Похер, пожимаю я плечами, главное, по-семейному. Ну, ладно, смеется он, пусть по-братски. А че такое? Оказывается, что пожарная машина ехала туда же, куда и мы. У морячки толпятся люди, пожарные разматывают шланги, а сама шашлычка пылает огнем. Твою дивизию. Мы выходим из машины и подходим ближе. Егор, я оборачиваюсь. Передо мной стоит Белла, мрачная, как туча. Тебе не кажется, что ты слишком уж радикально разобрался с проблемами? Твою дивизию. Белла, смотри, вот это тот самый цвет. Она сверкает глазами, посылая в него очередь из молний. Он, продолжаю я, этого не делал. Это совершенно точно. Мы с ним все обсудили, и он согласился, что подход к морячке был несколько поспешный, что ли. На этом вопрос закрыт. Более того, если такие наезды произойдут от кого бы то ни было в будущем, он поможет урегулировать. Никто, никакая игла или еще кто-нибудь, на твой бизнес даже не посмотрит. Но шашлычку он точно не трогал. Впрочем, мы догадываемся, кто это мог быть, и мы его накажем. Что толку, кто деньги вернет? Белла, смотрю я на нее так, сладко и мило, как может только Леонардо Ди Каприо в фильме «Великий Гэтсби». Деньги на реконструкцию выделит государство. Какое государство? Машет она рукой. Сезон потерян. Ладно, я поняла, все, мне нужно бежать. Поехали в Геленджик тогда, предлагает Свет. Сука игла, так обломал. Нормальная шашлычка была. Прям вообще как в Ницце. Холодное вино, ракушки. Ты прям буржуа, усмехаюсь я. Ладно, поехали. Я тебе так скажу, если хочешь, чтоб, как в Ницце, преврати побережье в лазурный берег. Сделай лучше, чем у них. Запросто, подмигивает он. Пойми им лягушатников. От администратора в Геленджике я набираю номер Медунова. Хочу спросить, сможет ли он со мной встретиться, когда будет в Гелике. Нет, никто не отвечает. Ну, это ожидаемо, попозже еще брякну. Как бы выбить себе телефон в тачку, без него, как без рук, блин. Хоть бы кто уже сотовую связь изобрел. Надо будет Перкеля озадачить, когда с септиками закончит. Иду в зал и сажусь за стол к Цвету. Смотри, эти, бя, вообще отсюда не вылезают, походу. Я поворачиваю голову. Вся компания, за исключением скрывающегося от правосудия Идла, сидит за тем же столом, где я их видел в последний раз. Вырубленный из гранита Лазарь Сочинский, наглый Ваха Шторм, женя старые Джема Бакинский, шестерки Рубик и Кештруция рядом. Кроме этих, уже известных мне персонажей, за столом сидят два смурных кента лет 50 от роду. Когда я поворачиваю к ним голову, мой взгляд перехватывает Ваха. Он подмигивает и, сложив из пальцев пистолетик, шутливо в меня стреляет. Лазарь растягивает на лице каменную улыбку, остальные проявляют сдержанность, но явно говорят о нас с Цветом. «Может, пойдем, поздороваемся?» – предлагаю я. «Ага, сейчас. Пусть сами сюда ползут, причем на коленях». Цвет демонстративно скользит по ним взглядом, как по пустому месту, и отворачивается. «Суки, я до вас доберусь. Сначала нужно с Иглой разрулить, иначе мы с тобой в посмешище превратимся». «Разрулить?» — повышает он голос. «Нихера ты гуманный. Он нас вольнуть хотел. Тут ответ один может быть. Один единственный. Пока мы обмениваемся мнениями, к нам подходит Джема. «Здорово, кенты», — улыбается он и опускается на стул. «Здорово, коли не шутишь», — прищуривается Цвет. «Слушайте, я тут с этими побазарил», — кивает Джемал в сторону воровского стола. «Есть маза. Короче, женя старый предлагает встретиться и трубку мира забить, типа обсудить, порешать, урегулировать. Братва надеется Иглу припереть, чтобы можно было чисто по понятиям порешать и все, но можно и без него». «Что решать?» — хмуро спрашивает Цвет. «Сначала иголку сломаю, а потом и побазарить можно. Просто», — пожимает плечами Джема. «Как сказать-то, все типа мира хотят, сезон начинается, а тут войнушка, в натуре». «Какая войнушка? Он в меня стрелял, петушара, и в бро тоже. Разговор один, точка. Стрелял, не стрелял, ну и хер с ним. Давай без него встретимся с ними и перетрем. Чё, они с ним сами разберутся, а ты уже по своему разумению можешь и замочить его наглухо. Просто смотри, ты форцу шуганул, они морячку спалили, пидоры», — вставляет Цвет. «А еще и окна в цеху перебили. Детский сад, в натуре. Когда перебили?» — восклицаю я. «Сегодня, когда дверь подожгли и окна раскокали. Нахер это все надо? Лучше спокойно договориться и делать дело, а не носиться с палками, как малолетки. Думайте, короче, я за. Встретимся, все перетрем, без Иглы. А с ним ты, как хочешь, так и решай потом. Главное, чтоб лавы капало». «Да, суки», — качаю я головой. «Надо срочно стекла вставлять, а то если дождь, оборудование может накрыться. Давай, Паша, решай». «Я тоже за. А без Иглы даже лучше, можно будет нормально все обсудить и порешать. Что скажешь?» «Стремно», — говорит Цвет. «Заманит нас и порешат. Я им вообще не верю». «Старый я», — говорит Джема, — «мы гарантируем сохранность, понимаешь, безопасность, то есть под его и под мою ответственность. Вы мне-то верите или нет?» «Я себе не верю», — хмыкаю я. «А тебе я верю». «Ну, все значит», — кивает Джема. «Встретимся в Хинкальной в Дивноморском». «Откуда там Хинкальная?» — прищуриваюсь я. «Да есть там чуть в сторонке, о ней мало, кто знает. Все порешаем и разъедемся». «И как мы ее найдем?» — спрашиваю я. «Хинкальную? Ну, я покажу», — отвечает Джема. «Вместе поедем. Че вы боитесь? Возьмете бойцов своих и все дела». «Не нравится мне это», — мотает головой Цвет. «Ну, сам тогда скажи, как поступить?» — едва заметно раздражается Джема, стараясь не показать виду. «Мы долго и нудно гоняем этот разговор по кругу и, наконец, уговариваем Цвета согласиться». «Ладно, пойду скажу кентам, что добазарились на завтра», — начинает вставать он из-за стола. «Стой-ка», — хватаю я его за руку. «Мне тут сказали, что ты Анашу долбишь и кокос». «Чего?» — тянет он, выдергивая руку. «Тебе-то что за дело, даже если бы это так и было? Я, конечно, понимаю, у тебя девушка этими товарами промышляет, но ты сам-то подумай». «Ладно, все», — хлопает Цвет ладонью по столу. «Про это потом побазарим. На следующий день выезжаем целым кортежем. Мы с Цветом на одной машине и еще на двух тачках его и мои ребята. Встречаемся с Джема и подхватываем его к себе. Он садится на переднее сиденье и показывает дорогу. «Ну че, как делишки?» — смеется он. «Подгузники сделали, марлю подложили. Че такие перепуганные? Шутник ты», — хлопает его по макушке Цвет. «Че такой веселый? Обдолбался?» — качаю я головой. «Наркодилеры, бя. Да что ты цепляешься ко мне?» — чуть поворачивается Джемал с блаженной улыбкой. «Вот есть же люди, которым плохо, когда другим хорошо. «А с чего тебе так хорошо-то? Разговор непростой предстоит. Да нормально все будет. Заживем после этого, как в сказке. Ну, еще бы. С новеньким оборудованием в двух катранах, с пошивочным цехом и прямыми поставками афганской наркоты. Размечтался ты, Джимал. То, что это ловушка, мы с Цветом знаем. Ему рассказал я, а мне, Сеня Кабарда. Не зря же он вокруг иглы в последнее время пребывает. Но вот будет ли там сам игла, неизвестно. Интрига сохраняется. Он, конечно, сыкло, но статус победителя Цвета манит и сводит с ума. Ладно, посмотрим. У нас, вроде, все просчитано. Я открываю окно, и в машину врывается свежий сладкий воздух. Молодая весенняя зелень и обилие цветов радует глаз. Вот живи да живи, казалось бы, себе в удовольствие. Так нет же, вечный бой, вечная нервотрепка. Прибываем на место. Хинкальная, это жилый дом, куда приезжают воры. Не то, чтобы притон или малина, а такой типа домашний ресторан для своих. Дорожка к нему ведет через узкое поросшее кустарником ущелье. Ну, правильнее сказать, не ущелье, а просто узкое место. Если мы вырвемся и будем уходить, здесь нас добьют. Мы входим в дом всей толпой, оставляя в машинах водителей. Виктор и Алик идут со мной. Здесь уже ждут участники встречи. Смотри-ка, раньше приехали, причем все, как один. Ну-ну, стратеги хреновы. Их пацанчики шмонают нас, а мои парни шмонают их. Вроде все честно. Оружие складывается в два ящика, которые закрываются на замке. Затейники, блин. Дальше участники совещания проходят по коридору в большую столовую с каменными стенами и полом. Здесь стоит круглый стол с тарелками и бокалами. Победителей ждет ужин. Сопровождение остается в первой комнате. Вроде, все четко и прозрачно. Но хохма в том, что через некоторое время всех угостят компотом из сухофруктов или чаем, и охрана отрубится. Только наша, естественно. А того, кто не отрубится, или подрежут, или застрелят, но это если глушитель найдут. Ну и все. Дальше пацанчики войдут в гостиную буквально по команде «Федя, дичь», и займутся мной и Цветом. Зная, что мы просто так не сдадимся, они сразу применят оружие. Все, дело сделано. Гениальный, твою дивизию, план. Но у нас, правда, имеется свой собственный взгляд на этот сценарий. Поэтому мы заходим, в общем-то, практически без опаски. Ну как без опаски, расслабляться нельзя. Да организм и не позволит. Я не завтракал, и кроме адреналинчика, вызывающего студенческий мандраж, во мне ничего нет. Так что, потряхивает, конечно, не без этого. Понятно, что сначала мы посудачим, иначе не успеет произойти намеченное с компотом. Впрочем, затягивать эту часть тоже нельзя, вдруг мы психанем и решим уйти, а там еще не готово. Ну и для контроля пара стрелков в кустах над узким местом. В общем, мы заходим в комнату для переговоров. Она небольшая, здесь окно с распахнутыми створками, деревянный потолок, каменные стены без штукатурки, старинный стол и два деревенских буфета с керамической посудой. Красиво, что сказать. За окном зеленеет сад, поют птицы, пахнет весной и счастьем. Но это для тех, кто его может ощутить. Счастье, то есть. Варьё заходит первым и начинает рассаживаться. Мы тоже подходим к столу, но сесть не успеваем, потому что вдруг из маленькой двери за шкафом вылетает худая фигура в черном и в один миг оказывается перед нами. Близко, но недостаточно для того, чтобы дотянуться до него. В вытянутых руках он держит по пистолету. Лара Крофт, расхитительница гробниц. Нет, это разумеется не она. Это Сева Пятигорский, он же Игла. Нервничает, урод, щурится, глаза мечутся, перепрыгивая с меня на Цвета и снова на меня. Стволы его Макаровых смотрят черными дырами отверстий прямо в лоб. Мне и Цвету. Ну что, суки? Дрожащими губами шепчет Игла. Получается зловеще. Но мне почему-то совсем не страшно. Хоть я и не обкуривался для храбрости, как Джимал, сучонок, Иудушка. Я чуть поворачиваюсь к Цвету и вижу, как он прямо и спокойно смотрит на Иглу, только желваки ходят на скулах. Я отворачиваюсь и смотрю внимательным взглядом на холодную, ничего не выражающую рожу Лазаря, на бегающие глаза Кахи, на обескураженного и раздосадованного лесовичка женю старого и на смеющегося Джемала. Сева, чё за дела? Восклицает женя. Ты чё творишь? Мы же забились. Заткнись, хрипит Игла. Сюда смотри, бро. Я хочу, чтобы ты видел свою смерть. Заигрались вы, голубки. Не туда сунулись. Не по зубам вам, Сева Пятигорский. Сюда смотри, я сказал. Я смотрю на него, но перед глазами встает картина, которую я вижу постоянно и которая не выходит у меня из головы. Темный подземный ход Новоспасского монастыря. Брось пушку, холодно произносит Марина и отводит фонарь в сторону. Брось, сука, пушку. И теперь, когда свет не бьет в глаза, я вижу Наташку, стоящую на коленях и приставленный к ее голове пистолет. По спине скатывается ледяная капля, а волосы на голове становятся дыбом. «Се человек», — говорит Марина, как бы вверяя Наташкину судьбу в мои руки. «Марин, ты не выстрелишь», — говорю я, тяжело сглатывая ставшую густой и соленой слюну. Накатывает удушливая волна, будто принося запах из ее квартиры, металлический и сладкий. Ствол моего пистолета смотрит ей прямо в лоб. «Ты не выстрелишь», — повторяю я. «Зачем все усложнять? Ты же умная и поэтому не будешь стрелять. Правда?» Хладнокровно усмехается она. «Хочешь проверить?» «Думаешь, я шучу?» И в этот самый момент раздается невероятно громкий выстрел. Я делаю маленький шаг и приваливаюсь спиной к стене. «Твою дивизию! Твою дивизию!» 2. Бонни и Клайд. «Ну, и чё скажете теперь, как добазариваться будете?» Скалится Сева Пятигорский по кличке Игла, держа нас на мушке. «Кажись, вы свое отбазарили уже. Поучительный, сука, пример, как не надо делать. Ну чё, последние желания имеются. Хочу, чтоб вы прочувствовали момент. На века прощаемся, в натуре». Рожа его искривляется в самодовольной гримасе. «Не торопись», хмыкаю я, спокойно глядя в лицо Игле. «Там еще наши бойцы не уснули. Ты нашумишь, а они ворвутся и порвут тебя, как тузик грелку. Зачем так рано выскочил-то? Не утерпел? Чо-йо-йо?» Морщится он, вытягивая шею и прищуриваясь. «Давай чуть в сторонку встанем, а то дует», киваю я и переступаю на два шага правее. Свет двигается следом за мной. «Вы чё, не въезжаете?» — изумляется Игла, передвигаясь за нами и оказываясь прямо в створе окна. «Молитесь на, время пришло, и старуха с косой тоже. Хорош, Сева, дуру гнать», — раздраженно бросает женя старый, и в тот же миг раздается дребезжащий хлопок. Бэмс, выжесший чмок сливаются в один звук, а лицо Иглы замирает, сопровождая вступление в вечность изумленным выражением. Глаза стекленеют, а тело начинает заваливаться. Сначала медленно, а потом быстро. Утратив жизненные внутренние силы, оно не может больше сопротивляться внешним гравитационным силам и с грохотом падает на пол. Из затылка темной струйкой льется густая черная жидкость. Участники совещания вскакивают со своих мест и крутят головами, ничего не понимая, а я разглядываю маленькое отверстие, появившееся в стекле, и бойца со снайперской винтовкой, выходящего из кустов в саду за окном. В комнату заглядывает Толян. «У нас чисто», — говорит он. «Как у вас, нормас?» Киваю я и поворачиваюсь к Свету. «Давай, Паш, покажи, кто в доме хозяин». Тот молча наклоняется и вынимает из руки Иглы Макарыча. Сдвигает затвор, проверяя, не пусто ли в патроннике, и, удовлетворенно хмыкнув, молча, без самолюбования и обличительных речей, по два раза стреляет в Лазаря и в Ваху. Их лица искажаются болью, ужасом и гневом. Макаров выплевывает огонь и громыхает, будто в него вселился мстительный Зевс и с помощью цвета сводит счеты со своими должниками. Огонь, запах пороха и крови слишком часто появляются в моей жизни, но я так и не могу привыкнуть к этому. Ты чё, Цвет, ты чё делаешь? Ужасается Джема. Тебя же за это. Он не успевает договорить и получает две своих пули. В грудь и лоб. Джема откидывает пробитую обезображенную голову и падает, как подкошенный. Мне его жаль, сердце сжимается, но тут дело такое, политика. Предательство не спускают, а он уж больно хитро выделанным оказался. И если бы не кабарда, возможно, сейчас на полу лежали бы я и Цвет. Перед глазами стоит его веселое и радостное, полное жизни и такое молодое лицо, совсем не похожее на то, что с ним только что случилось. Твою дивизию, хорошую жизнь я выбрал. Вообще, вся эта расправа, праведный гнев и отмщение не вызывает никакого воодушевления, только сожаление и желание поскорее от этого устраниться. Происходит все быстро и как-то даже обыденно. Кажется, и Цвет, более меня расположенный к воздаянию должного и актам возмездия, тяготится своей миссией. Но тут ничего не поделать, власть в волчьей стае добывается кровью и отсутствием сожалений. Я скулить бесплатно не стану, сипит от волнения старающийся держаться достойно лесовичок. Я тебе в лоб скажу, что об этом мероприятии не знал. Рогом пошевелил, думаю, лады, реально все перетрем, порешаем и законно состыкуем. А тут вот, сказал, короче, дальше сам решай, я в курсе, подмигивает ему Цвет, опуская руку. будешь теперь со мной упираться, осину что ли гнуть, я сказал не на меня впахивать, а со мной дела делать, но если не желаешь, давить не стану, думай сам, если согласен, бери весь берег от Сочи до Новороссийска, завтра до обеда жду решения, согласен я, кивает старый, ну и молоток, чё, Сеню Кабарду знаешь, правильный пацанчик, стремага, к себе возьмешь. Свет поворачивается к двери и громко восклицает, Кабарда, где ты на? Тот заходит в комнату и останавливается, переминаясь с ноги на ногу. Вот, будешь со старым теперь. А ты, женек, собирай воров на сход. Побазарим, болт к носу прикинем. А завтра вечером ко мне подтягивайся. Все на этом. Ну, и здесь распорядись. Жиганов оставшихся можешь припахать. Определи куда-то. Сам. Короче, с ними порешай. С сачами так просто не будет. Качает головой лесовичок. Обсудим, обсудим. Кивает недовольно Цвета и уверенной походкой выходит за дверь. На следующий день я иду к 10 утра в горком партии на аудиенцию к Медунову. Прохожу в приемную первого секретаря и представляюсь. Мне назначено к Сергею Федоровичу, к Николаю Федоровичу. Строго поправляет меня секретарша. Нет-нет, не к Погодину, а к Медунову, поясняю я. Она прищуривается, но, видимо, вспомнив о чем идет речь, кивает. Да, присаживайтесь. Нужно подождать, Сергей Федорович совещание проводит, как закончит, вас пригласят, я присаживаюсь и снова уношусь мыслями в Новоспасский монастырь, наверное, теперь всю жизнь, вспоминая то мгновение, буду чувствовать стылое дыхание вечности, затхлый воздух подземелья, запах земли, холодные шершавые стены и абсолютную тьму, я будто оказался в могиле, вполне могло быть, что пуля попала и в меня, в тот миг я ничего не чувствовал. Тело онемело. Единственное, что я мог ощущать, это ужас, заполнивший всю вселенную. Ужас и боль от того, что случилось непоправимое. Егор Андреевич, доносится до меня издалека. Егор Андреевич, я поднимаю глаза. Секретарша Погодина стоит, склонившись надо мной. Да-да, простите. Пойдемте, я провожу вас в зал совещаний. Сергей Федорович сейчас подойдет. Мы выходим из приемной и идем по коридору. Вот здесь, располагайтесь, пожалуйста. Я отодвигаю стул и устраиваюсь ближе к концу стола. Через пару минут появляется Медунов. Он выглядит деловым и энергичным. Привет подрастающему поколению партийных руководителей, мягко говорит он и улыбается. Я поднимаюсь, иду ему навстречу и жму руку. Ну, давай, садись, у меня всего пара минуточек, не взыщи. Рассказывай, какие проблемы, чем помочь. Да я не с просьбой, улыбаюсь я. Вернее, не с такой просьбой. Так-так, чуть хмурится он. Ну, давай, говори, что у тебя на сердце. Я постараюсь быстро, не растекаясь мыслью по древу. Смотрите, все мы понимаем, что глубоко уважаемый и любимый Леонид Ильич не вечный. Так, прерывает меня Медунов и легко хлопает обеими ладонями по столу. Я поднимаюсь, достаю из кармана глушилку, а затем выворачиваю все карманы. Пиджак, брюки. Пиджак вообще снимаю. Складываю и сжимаю рукой, проходя по всей длине. Я чист, пожимаю я плечами. Хотите, можем в бане продолжить. Не надо, не надо, качает он головой. Я не в этом смысле. Это что за аппарат? Глушилка. Видите, включена, специально, чтобы избегать эксцессы. Она неразборная, ни кассеты, ни катушки. Это не передатчик? Нет. Ну давайте в безопасное место перейдем. Просто тут мало ли что может быть. Ладно, заканчивай мысль. У меня такая же примерно включена. Хорошо, киваю я и сажусь на место. Мысль простая. Пока живы Андропов и Черненко, вы генеральным не станете. А они года 4 еще продержатся. Что так мало? Хмыкает он. Ну, предчувствие. Дело не в этом. Смотрите, Андропов поддерживает молодого и прогрессивного Горбачева. Тот, я полагаю, настроен на серьезные экономические и политические реформы. Но он фантазер, а вы практик. У вас, по сути, здесь в крае уже идут реформы. Курортная зона развивается динамично и неуклонно. Пускай, многие вопросы решаются вне правового поля. Он прищуривается. Но модель развития, работоспособная, пожимаю я плечами. Если частному сектору не ставить палки в колеса, он, так называемый, малый и средний бизнес станет локомотивом экономики. Нам это еще Ленин завещал. К чему ты клонишь? Проводит по волосам Медунов. К реформам, которые назрели и которые вы смогли бы провести, придя к власти, прямо отвечаю я. Хм, Ты хочешь, чтобы я сказал, что хочу занять место генсека, что ли? Нет, Сергей Федорович, я хочу, чтобы вы узнали о большой угрозе. Андропов начинает активно присматриваться к вашему краю и даже действовать начинает. Вам и самому известно, наверное. А если он почувствовал кровь, то обязательно схватит свою жертву за глотку. Мерзлого из сочинского горкома уже крутит вертит и шахиню, женушку его. Я-то при чем? Трет он виски. И откуда ты знаешь, что он копает? Вы ни при чем, уверен, на вас он накопать ничего не сможет, но репутация будет испорчена напрочь, и карьера тихо и бесславно завершится. Нет, не завершится, конечно, но могла бы, если б вы не предприняли мер. Каких мер? Немного сердится он. Вы простите, что я лезу. Со стороны может показаться, что заносчивый мальчишка пытается поучать серьезного и опытного партийного и государственного деятеля. Но нет, просто я что-то где-то слышал и делюсь с вами соображениями. Не думайте, что... Продолжай, продолжай, кивает он, что делать с тем, что ты скажешь, я потом подумаю. Попробуйте сблизиться с Андроповым, продолжаю я, убедите его, что ни на что не претендуете, но хотите и дальше управлять всесоюзной житницей, или назовите другую цель, лишь бы он уверился, что вы не имеете амбиций на престол и не угрожаете ему самому и его протеже. Это я про Михаила Сергеевича. Хм, он что, потребует письменных подтверждений? Да ну, вряд ли, мотаю я головой, сомневаюсь. Обманите и все. Что, удивляется моему совету Медунов. Хороший политик вообще не говорит правды, смеюсь я. Не сомневаюсь, что у вас информации не в пример больше, чем у меня, да и советники имеются квалифицированные и грамотные. Давай, мыслью по древу не будем, качает он головой и усмехается. Толкуй дальше. Так, собственно, это и все. Уйдите из-под удара и отведите опасность от талантливых предпринимателей вашего края. Но и от Черненко не стоит отстраняться. Это просто мои мысли, вот и все. Я улыбаюсь, а он довольно долго на меня смотрит, размышляя о чем-то своем. «Ладно, мне пора», — говорит он, бросая взгляд на часы. «Спасибо, что поделился соображениями. Кое-что в них есть, но надо хорошенько подумать. Не забывай, если что-то будет нужно, звони. Спасибо большое. Да иди, иди. У меня тут еще один разговор. Я встаю и иду к двери, открываю и уже переношу ногу через порог, когда он меня окликает. Егор, от кого это послание? От Леонида Ильича? Я улыбаюсь и выхожу из зала. В аэропорту встречаю Перкеля. Егор, радостно машет он, вы тоже летите? Да, Всеволод Арнольдович, и вы, значит, вместе полетим. Закончили монтаж? Да-да, все закончили и испытали, не беспокойтесь, будет работать, как часики. Мы изучили французский и английский опыт и внесли изменения, которые позволят вам практически без обслуживания жить долгие годы. Но я вот что хотел обсудить. Соседа? Нет-нет, мы с ним обо всем договорились. Это касается тех домов, что сейчас строится в Голубой бухте. Там же с водопроводом проблема, но рядом неподалеку есть хороший ручей, подходящий. Мы можем его использовать для водоснабжения. Был у нас такой замечательный русский инженер, Дмитрий Иванович Трембовельский, не слыхали? Нет. Он занимался, в числе прочего, конструкциями гидравлических таранов для водоснабжения. У нас условия как раз подходящие. Если вы захотите, мы можем на основе его разработок организовать подачу воды и вообще сделать автономную систему водозабора и водоподготовки. Ну, и разведем по домам, естественно. Я сегодня местность осматривал, все просто отлично можно сделать. Главное, там и обслуживания никакого не надо по большому счету, только смолы и на обменные менять и механические фильтры. Что скажете? Звучит неплохо, киваю я. Давайте подумаем. Подготовьте, пожалуйста, информацию, сколько будет стоить проект под ключ со всеми изысканиями, производство или покупка оборудования и монтаж, или что там. Хорошо, воодушевляется он и начинает светиться от радости. Как с вами приятно иметь дело. В течение недели мы с товарищами все подготовим. Отлично, киваю я, значит договорились. Честно говоря, все эти проекты мне сейчас до фонаря. Мысли мои летят впереди самолета и снова оказываются в тайном подземном ходе, ведущем из Новоспасского монастыря. Я снова и снова прокручиваю в голове произошедшее. Вот идет кругломордый. Вот он чуть притормаживает и я бью его по темени. Он летит вперед, бросая чемодан, пистолет и толкая Наталью. Она падает, задевая Марину. Вся эта суета и неразбериха длится совсем недолго. Марина оборачивается, обнаруживает меня, и я вижу Наташку, стоящую на коленях с приставленным ко лбу стволом. Сердце обрывается, раздается выстрел и гаснет свет. Проходит целая вечность, или секунда. Как выяснится потом, я не стану седым, как Хамабрут, но на тот день это самый страшный момент в моей жизни. Егор, слышу я шепот и не отвечаю, не желая облегчать наведение по голосу. А потом мне приходит мысль, что это, может быть, Наташка и ей нужна помощь. Я опускаюсь на четвереньки и шарю в поисках фонаря. Где ты, твою дивизию, сраный фонарь? Егор, снова раздается голос и теперь мне кажется, что это Наташка. Егор, это я, твою дивизию. Кровь бьет в голову. Это она. Ты в порядке? Почти кричу я, и в тот же миг раздается новый выстрел, оглушительный, как взрыв бомбы. Пуля обжигает ухо, но в свете вспышки, за долю секунды, что она длится, я успеваю все разглядеть. Справа впереди по-прежнему на коленях стоит Наташка, а Марина с пистолетом в вытянутой руке лежит на каменном полу. Я не знаю, какого хрена это значит и не размышляю, почему она там. Я сжимаюсь, как пружина, превращаясь в человека-паука. Сжимаюсь и тут же разжимаюсь, делая два прыжка, чтобы не лететь по прямой и не облегчать Марине задачу. Но выстрелы больше не раздаются. Я прыгаю на нее и бью, не разбирая куда, вроде по голове. Она дергается и хрипит, а я нахожу ее руку и прижимаю коленом, чтобы она даже и не пыталась стрелять. «Брагин», — хрипит Марина. «Брагин, все перестань, Брагин. Ната меня убила». Она обмякает и в этот момент становится светло. Относительно светло. Эта Наташка находит на полу фонарь и включает его. Марина лежит в луже крови, а моя суженая на коленях с фонарем в одной и пистолетом в другой руке в ужасе смотри на меня. «Ты цела?» – спрашиваю я и бросаюсь к ней. Сначала забираю пистолет у Марины, а потом бросаюсь к Наташке. «Да, все хорошо», – часто кивает она и по ее щекам текут горячие ручейки. Я прижимаю ее к себе и шепчу: «Матушка, спасибо». Потом мы выползаем, Марину увозит в госпиталь, хотя шансов очень мало. Кругломордый успевает очухаться и свалить по проходу ведущему, как выясняется, в бомбоубежище между жилым домом и ЦТА имени Пирогова. Тот чел, третий, которого я замолотил дверью, оказывается в руках Де Ниро. «Как ты это сделала?» Хватается он за голову. «Ну», вздыхает Наташка, «когда этот мужчина меня толкнул, я полетела вперед, сама толкнула Мариш, Марину и упала на пол, ударившись коленом обо что-то выпирающее. Посмотрела, это пистолет. Наверное, Марина или тот человек уронили. Ну, а потом она на меня не смотрела. Все ее внимание было к Егорке приковано, но ствол-то к моей голове приставила. Я поняла, что сейчас может произойти что-то ну непоправимое. Вот и подняла, в общем, руку и нажала на спуск, а потом уже Егор все доделал. Да, стирается лба испарину Злобин. Вы, бляха, два сапога пара. Прирожденные убийцы, Бонни и Клайд, Тарзан и Джейн, твою мать. Он часто кивает, переводя взгляд с меня на Наташку и улыбается или просто строит рожи. Ну вылитый Де Ниро. Наташ, начинаю я, когда мы возвращаемся домой. Только не вздумай сказать, перебивает она, что это твоя вина и тебе нельзя было приближать меня к себе, потому что рядом с тобой я всегда буду в опасности. Ты понял меня, не вздумай. Я серьезно. Твою дивизию. Но это правда, качаю я головой. Никогда себе не прощу, что не оборвал все еще тогда. Ты что, не понимаешь? Ты правда не понимаешь? Ты же умная. Твою дивизию. Ты видишь, пацаны погибли, ты на волоске была. Как бы я жил потом? Так ты о себе или обо мне печешься? Я не пойму, сдвигает она брови. Твою мать, какого хера? Ты же все понимаешь. Тебе нельзя со мной. Но это не тебе решать, а мне. И я уже все давно решила. Мы оба решили. Ты что, хочешь меня прогнать? Ты совсем что ли, или это только повод, чтобы воссоединиться со своей Новицкой? Да прекрати ты херню нести. Повышаю я голос. Не ори на меня, говорит она дрожащим голосом, и из ее глаз начинают капать слезы. Твою дивизию. Я встаю и выхожу на кухню. Хорошо, что я не пьющий, а то бы сейчас надрался в хлам. Достаю из шкафа бутылку коньяка и наливаю полстакана. Хорошо, что не пьющий, твою долбанную дивизию. Самолет прибывает точно по расписанию. Из аэропорта мы с парнями едем домой. Движение без пробок – это большое благо. Вот бы сегодняшнего градоначальника из будущего привезти сюда на экскурсию. Думаю о всякой ерунде, потому что на сердце неспокойно. Потому что думать о том, как нам с Наташкой быть дальше до тошноты муторно. То, что произошло, да, это действительно моя вина,